Глава 51. Спасение. Где-то я слышала, якобы крик помогает снизить уровень боли. Что ж, я воспользовалась этим способом сполна, и даже сорванное горло не помешало. От моего вскрика черное небо треснуло. Зомби разлетелись в стороны, точно их сдул ураганный ветер. Неожиданно снова стало темно, как в самом начале. А потом мыльный пузырь моего страха лопнул, и я обнаружила себя все в той же подворотне. Я снова стояла у стены, а Зриэл был рядом, сжимая мои плечи, и с тревогой заглядывал в лицо. «Очнулась!» — выдохнул он с облегчением. «Мне стоило огромных трудов пробиться к тебе. Заклинание составил мастер своего дела». «Моя рука!» — я посмотрела на запястье, где должна быть рана. Но кожа в том месте была чиста, ни единого следа пореза. «Но как?» — опешила я. «Все это было нереально», — пояснил Зриэл. «Игры разума». «Значит, мне ничего не угрожало?» «Как раз напротив. Дыхание страха крайне опасно. Это смертельное заклинание. Человек гибнет от ужаса. Сердце не выдерживает». Я сглотнула ком. «Да уж, я бы точно умерла от инфаркта, доберись до меня, зомби». Итак, мои убийцы вышли на новый уровень. Одного кинжала им показалось мало. Они пустили по моему следу магов. Плохо дело. С магией мне не совладать. Если бы не озрел, я была бы уже мертва. Так, стоп». А как заклинание меня нашло? Никто не знал, что я в архиве, кроме Морта и Сифа. Их сразу исключаю из подозреваемых. Остается Зриэл. Может, рано я записала его спасители? Умри, воскресни, снова умри. Кто бы знал, как я устала от этой игры. Каким образом заклинание выяснило, что я здесь? Я подозрительно сощурилась. Думаю, его пустили по моему следу, признался Зриэл. То есть это ты его ко мне привел? Я проверял, за мной не было слежки. На заклинании стояла отличная маскировка, я его не заметил. Вздохнул Зриэл. Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить подобное. Но именно поэтому ты должна пойти со мной. Я спрячу тебя так, что никто не найдет. Ни заклинание, ни наемники. А как только я уничтожу драконий свиток с твоей подписью, патриархи потеряют к тебе интерес. И как скоро это случится? Сощурилась я подозрительно. «Насколько мне известно, драконий свиток невозможно уничтожить, поэтому все важные договоры заключаются именно на нем». «Я найду способ, обещаю. А сейчас идем». Зриэл схватил меня за локоть. Он не просил, а приказывал. «Похоже, выбора мне не предоставят. Ненавижу, когда решают за меня». Мы вернулись к тому же спору, который прервало появление дыхания страха. «Мое доверие к тебе все еще на нуле», — дернулась я. «Ну ладно, может, на 10%, но этого явно недостаточно». «Но я спас тебя!» «От заклинания, которое сам же мог наслать! Вдруг таким способом ты снова пытаешься завоевать мою любовь, чтобы принести в жертву?» «Пока что именно рядом с тобой мне опаснее всего. Все разы, что меня пытались прикончить, ты был поблизости, и сейчас привел убийц ко мне. Может, не специально, но все же. Прости, но я не могу так рисковать». Мы замолчали, оба возмущенно сопя. «Возможно, если бы он не давил...» Зриэл словно почувствовал, что я готова дать слабину, и сменил тактику. «Ты права, я виноват, и это всегда будет тяготить меня», — признал он. «Но ведь я вернул тебя». «Вообще-то не ты, а Морт», — поправила я. «А тебе просто нужно было, чтобы я подписала договор». «Причина не только в этом. Когда ты упала бездыханная мне на руки, я понял, что натворил. Я не мог допустить твоей смерти». Я недоверчиво фыркнула. «Это он сейчас намекает, что его совесть замучила?» Вот уж не думала, что она вообще у него есть. «Хватит пререканий», — заявила Зриэл. «Ты идешь со мной, возражения не принимаются. Я гонялся за тобой по всему городу не ради того, чтобы снова отпустить». Он схватил меня за талию, намереваясь забросить себе на плечо. «Еще немного, и меня похитят». Зриэл собирался применить силу. Это уже домашнее насилие. Хотя чего еще ждать от убийцы? «Пусти!» — вырывалась я. Не обращая внимания на мое отчаянное сопротивление, Зриэл дернулся вперед и поцеловал меня. Такого поворота я точно не ожидала. Его губы творили что-то странное с моим телом. Они лишали его воли и сил для борьбы. К счастью для меня, поцелуй длился недолго. Стоило Зриэлю его прервать, как я встрепенулась. «Зачем ты это сделал?» — возмутилась я. «Это был единственный способ заставить тебя замолчать». Не знаю, чем бы все кончилось, не появись в переулке Морт и Сиф. Ну надо же, они наконец-то заметили, что меня нет. Сиф в образе Котука на всех парах несся вперед, Морт бежал за ним. «Убери от нее свои руки!» — шипел Сиф на ходу. или я за себя не отвечаю!» Милый котик в одночасье превратился в разъяренную фурию. Шерсть топорщилась дыбом, даже в паучьих лапах. Верхняя губа приподнялась, обнажая клыки. На всех восьми лапах показались когти. Я по-новому взглянула на котука. Это не только страшненькое домашнее животное, но и грозное оружие. Я его недооценивала. «Порву!» С боевым кличем котук оттолкнулся от земли и прыгнул вперед, метя в лицо Азриэлю. Того и гляди, вопьется когтями в укротителя драконов. Повинуясь инстинкту, я заслонила Азриэля собой и прямо в полете поймала Сифа. Благо тот в последний момент спрятал когти, и я не пострадала. «Ты чего?» — удивился дух. «Не стоит пачкать об него свои лапки», — вздохнула я. Тут подоспел Морт, но обогнуть меня в тесной подворотне не смог и грозил Азриэлю кулаком из-за моего плеча. «Только попробуй к ней подойти», — сказал Морт. «Ты у нас получишь». «Хорошие у меня защитники, аж приятно». Я обернулась на Азриэля. Он поднял руку, на его пальцах уже играли всполохи магии. Без сомнений, если он захочет, то развеет по переулку и Сифа, и Морта. «Не надо», — попросила я. «Иногда, чтобы вернуть кого-то, необходимо его отпустить. Я пока не готова. Мне нужно еще немного времени». Азриэль нехотя опустил руку. «Уходи, пока котук не вырвался», — добавила я. Сиф в подтверждении моих слов снова зашипел. «Ты совершаешь ошибку, Анна», — ответил Азриэль. «Одной тебе не выжить». «А кто сказал, что я одна? У меня лучшая команда в мире. Вместе мы совсем справимся». Отвернувшись, я зашагала прочь от Азриэля. Морт шел впереди, Сиф по-прежнему был у меня на руках. Следила за моего плеча за безопасностью тыла. Я все прислушивалась. Не идет ли Азриэль следом? Но за спиной было тихо. Похоже, он так и стоял на месте. Ужасно хотелось обернуться и посмотреть на него, но я запретила себе это делать. Что за сантименты? Я сильная, самостоятельная женщина. Так, так, вот и буду себя вести соответственно. Сама со всем разберусь. «Почему ты не позволила мне его укусить?» — возмущался Сиф всю дорогу. «Уверен, у меня ядовитый укус. Он бы помучился». «Он не заслужил». «Ты ему поверила?» — поразился дух. «После всего, что было?» Я только горестно вздохнула. Оправдываться бессмысленно. «Тогда почему не пошла с ним?» — уточнил Сиф. «Он запрет меня где-нибудь в подвалах замка, особенно если узнает о ребенке. Вдали ото всех, включая вас. Разумеется, для моего же блага, а я должна сама во всем разобраться, сидеть и ждать, пока меня кто-то спасет, это не по мне. Я так не привыкла. В моем мире женщина наравне с мужчинами». Беда в том, что драконий свиток не уничтожить, что бы Азриэль ни говорил. А значит, мое заключение могло длиться всю оставшуюся жизнь. Так себе перспектива. «Какой кошмар!» — ужаснулся Морт, который слышал наш разговор. «Если в твоем мире все женщины такие же непослушные и своенравные, как ты, то мне жалко ваших мужчин». Мы шли еще примерно с полчаса. Котук задремал у меня на руках, мурлыча что-то себе под нос. Морт тоже устал, да и я вымоталась. Борьба с заклинанием отняла много сил. Казалось, я вживую сражалась с зомби, а не только в своих фантазиях. По возвращении в замок мы все завалились спать. Мне опять снился Азриэль. Он просил прощения, и мне отчаянно хотелось ему верить. Определенно, встреча в подворотне стала переломным моментом в наших отношениях.